84. Раздел в Бордо. Сказать, что появление мексиканцев на арене Нового Света сотрясло политическое здание, которое терпеливо возводил Атауальпа, это ничего не сказать. Решение отвернуться от короля Франции оказалось сложным, но на самом деле неизбежным и даже не обсуждалось. Пятая четверть не обошлась бы без остальных четырех. Пала бы Туантинсую, и империя Атауальпы последовала бы за ней, как дитя, внезапно отнятое от материнской груди. Ослепленная привязанностью к королю Франциску и Гуанамото не захотела это признать, как и не учла, что дает мир с Мехико ее родине. Куба вновь становилась перекрестком двух миров. Гаити не пострадал. Возобновлялась доставка масла, вина, зерна, золота и серебра. Таино снова ждало процветания. Табак скоро будут курить во всех странах. Мексиканское вторжение имело немало последствий. Одно из них – развитие города Бордо, ставшего столицей Франции. Там-то и подписали мир, приняв решение о разделе Нового Света. Атауальпа прибыл на встречу с Куатемоком. Дабы обрести в глазах французов легитимность, которая позволила бы ему беспрепятственно править, мексиканский командующий женился на дочери Франциска Маргарите Французской. Вскрыв грудь двум сыновьям, он мог больше не опасаться королевской семьи, которой отныне принадлежал. Куатемок оказался не только грозным воином, это был еще и стратег, ловкий политик. Он довольно быстро сумел разобраться в местных порядках. Новый правитель решил, что ему будет выгодно принять религию приколоченного бога. Не случайно сына, которого принесет ему супруга Маргарита, он собирался крестить под мексиканским именем, чтобы вписать свой род в историю здешних мест и воспитывать наследника, следуя обычаям и обрядам левантинцев. А обычаи этих краев требуют, чтобы у короля были еще и вторые жены в разнообразном числе, которых называют фаворитками, и часто предпочитают главной супруги, так что и положение у них порой более выигрышное. Куатемок оставил своей фавориткой вдову Франциско Элеонору. Первыми признали новую власть вальденцы, лютеранская секта на юге Франции, гонимая прежним королем. Примечание. Религиозное движение в Западной Европе, зародившееся в XII веке и подвергавшееся жестоким гонениям, особенно в XVI-XVII веках. Его последователи проповедовали идею евангелической бедности. Конец примечания. Остальное население последовало за ними без восторга, но и не особо возмущаясь, если не считать нескольких сурово подавленных мятежей. Прибыли короли Португалии и Англии, один как союзник Верховного Инки, а другой – мексиканца. В благодарность за военную помощь во время вторжения во Францию мексиканцы официально признали за Генрихом VIII северные побережья в районе Кале и Булоне, но других территорий ему не досталось. Навару разделили надвое между Испанией и Францией. Португалия получила гарантию суверенитета, а еще такое же разрешение на торговлю с Ост-Индией от Франции по пути, огибающему Африку, какое некогда выдала ей Испания. Кубу и Гаити объявили беспошлинными зонами, свободными островами Океанического моря, обязав их принимать суда, наделенные правом ходить тремя морскими путями, связывающими Кубу с Кадисом, Лиссабоном и Бордо. На Азорские, Канарские архипелаги и Мадейру, которые в силу их географического положения использовались для промежуточных остановок в Океаническом море, наложили такие же обязательства. При этом Азорский архипелаг уступили Франции. Мадейра и Канарские острова остались во владении Португалии и Испании соответственно. Англия получила право осваивать другие морские пути между Азорским архипелагом и Исландией, ледяным островом, расположенным на севере Океанического моря. Договор гарантировал, что острова и земли, обнаруженные в этой части водного пространства, переходят в ее владение. Все единодушно согласились с тем, что в случае, если корабль, принадлежащий одной из вышеназванных держав, заблудившись, направится по чужому морскому пути без предварительного согласия, его безопасность до достижения нужного порта будет обеспечена стоимостью пятой части груза на его борту. Договор скрепили печатями за бокалами с черным напитком, который пользовался здесь громкой славой, и все согласились с тем, что она заслужена. Тем временем последние левантинцы, еще сопротивлявшиеся пришедшим по морю завоевателям, собрались в итальянском городе под названием Тридент, где принялись вести разнообразные дебаты, дабы понять, в чем причина их поражения и почему приколоченный бог не смог их защитить. В те дни, когда записывается эта хроника, спор все еще идет. Примечание. Аллюзия на Тридентский собор, продлившийся с 1545 по 1563 год, и утвердивший основные догматы христианства. Конец примечания. Фердинанд удалился в свои восточные королевства, Австрию, Венгрию и Богемию. Под его правлением по-прежнему оставались обширные земли. Конечно, надо признать, что пребывали они под постоянной турецкой угрозой, хотя Сулейман был всецело занят войной с персами. Генуэзская и Венецианская республики поддерживали союзы, соответственно, с Атоальпой и Фердинандом, но сохраняли независимость. Испания, между тем, прибрала к рукам герцогство Миланское. Священная империя подписала договоры с лютеранскими странами на севере Германии, Данией, Швецией и Норвегией. Атой был назван великим адмиралом Океанического моря. Мария Венгерская лишилась регенства в Нидерландах, которое перешло к Игуаномоте. Атоальпа больше не встретился со своей кубинской принцессой.